Глава 9. Застывшая над Урихом тень скрыла от горожан Зейла, взбирающегося к горному жилищу Грегуса Матцы. При дневном свете любой разглядел бы фигуру в плаще, шагающую наверх по полуразрушенной тропе, прорубленной в скале. Зейл по достоинству оценил выбор колдуна, удивляясь, отчего сам не замечал этих развалин раньше. Заклинание, которое должно было вознести Урих к небесам, наверняка затронуло руины. Надо будет потом все хорошенько исследовать. В городе продолжались торжества. Зейл нахмурился. Эти люди когда-нибудь вообще спят? Да, царство Лимба существует не по земным законам, но должны же обитатели Уриха когда-нибудь отдыхать. Огромные, зловещие стражи застыли у врат монастыря, до которых наконец-то добрался некромант. Когда-то эти фигуры были архангелами, с огромными пылающими мечами и тяжелыми раскинутыми крыльями. Но, как и их двойники во дворце хана, эти статуи тоже оказались страшно обезображены. Один ангел потерял крыло и правую половину лица. У другого голова и вовсе отсутствовала, а там, где красовалось когда-то величественное оперение, торчали лишь обломанные пеньки. Зейл почти полз по булыжникам, поражаясь, что жилище Грегуса Матцы находится в столь плачевном состоянии, ведь все остальные здания в Урихе стали как новые. Вероятно, жители проклятого чародеем города обратили свой гнев на обитель своего мучителя. Зейл очень надеялся, что убежище Матцы не разграблено до нитки. Он опять пожалел, что ничего не знает о месте, в которое оказался загнан Урих. От монастыря осталось совсем немного. Теперь это была выступающая из самого склона непритязательная обитель в два этажа. Грубоватое здание, вряд ли вмещающее в себя больше 3-4 комнат. Единственный маленький балкончик нависал над скалой. Несмотря на некоторое разочарование, некромант решил обследовать уцелевшие помещения. В стене здания он нашел простую деревянную дверь, которая вполне бы подошла для любой захолустной гостиницы. В темноте Зейл видел гораздо лучше многих людей, так что он различил глубокие зазубрины с обеих сторон двери. Кто-то при помощи топоров и дубин пытался разбить ее в щепки. Странно, однако, что ему это не удалось. Зейл дотронулся до дерева и сразу понял, почему. Дверь была защищена рядом сложных охранных заклинаний, делая ее практически неуязвимой не только для топора, но и для любых магических воздействий. Каменную стену, прорезанную кое-где глубокими трещинами, тоже защищали чары, но более старые. Зейл предположил, что колдун вырос в этом монастыре. Построившие здание монахи укрепили свои стены самыми могущественными молитвами. Их действие не ослабло до сих пор. Посмотрев вверх, некромант не увидел окон. В одном месте виднелось что-то похожее на оконный проем, но его давно заложили камнем. Наверняка бывшее окно так же хорошо защищено, как и вход. Значит, легче всего попасть внутрь через дверь. Колдун прикоснулся к ней снова, чувствуя тысячи связей, созданных Грегусом Матцы, ради безопасности своего святилища. Древний маг был знатоком своего дела. Зейл вынул из мешочка череп Хамбарта. «Расскажи мне, что ты видишь?» «Ты имеешь в виду рядом с дверью?» «Ты знаешь, что я от тебя хочу». Он поднес череп ближе к деревянной панели, чтобы тот осмотрел все. Через несколько секунд Хамбарт проскрипел: «Здесь повсюду нити, мальчик. Нити доброй сильной магии, наложенные не одним человеком. Нет, большинство одним, но под ними залегают слои еще двух, а то и трех магов. Поработали тут и молитвы». После того, как некромант оживил череп Хамбарта Вессела, оказалось, что дух наемника способен видеть магическую работу так, как не дано ни одному из живых заклинателей. Зейл не знал, отчего так случилось. Подобных аналогов история не знала. И мог только предполагать, что пролежав долгие века рядом с развалинами Уриха, череп претерпел некоторые изменения. Несколько последних лет талант странного друга сберегал Зейлу часы, а иногда и дни кропотливой работы. Свободной рукой некромант достал из-за пояса костяной кинжал. Держа клинок рукоятью вперед, он спросил Хамбарта: «Где пересекаются больше всего линии?» «Слева, мальчик, чуть ниже, на уровне талии. Нет, не тут, немного правее. Стоп!» Прижав черенок кинжала к точке, указанной черепом, Зейл неслышно что-то пробормотал. Клинок засветился. Внезапно на двери вспыхнул разноцветный узор, подобный шестиугольнику в чашечке цветка. Продолжая шептать, Зейл ударил рукоятью кинжала в самый центр, одновременно закрутив клинок вокруг его оси. Магический узор полыхнул и мгновенно угас. «Ты почти все очистил, парень. Остался один маленький запор». Направляемый Хамбартом, Зейл постепенно нащупал последнюю преграду. Без помощи черепа он бы так быстро не справился. Обереги были искусно переплетены друг с другом. Однако некромант обнаружил, что самые хитрые заклинания оберегали вход не от людей, а от демонов. От черепа он узнал, что большинство этих чар было наложено сравнительно недавно, что с большой вероятностью указывало на то, что создавал их Грегус Матци. «Теперь ты можешь войти», – провозгласил, наконец, Хамбарт. С черепом под мышкой и кинжалом в руке Зейл шагнул внутрь. Он оказался в темном коридоре. Некромант пробормотал какое-то слово, и лезвие кинжала вспыхнуло ярким светом. Жилище Матци оказалось довольно просторным. Широкий проход вел глубоко в гору. Так глубоко, что некромант даже не видел его конца. Слева череда ступенек винтовой лестницы шла, очевидно, на верхний уровень здания. Но сейчас Зейла интересовало лишь, куда приведет его длинный коридор. Правда, то, что требуется, он наверняка найдет и во внешних комнатах. Но магость не дала любопытства. Какие тайны оставил после себя Грегус Матци? Освещая себе дорогу кинжалом, Зейл зашагал по коридору. Проход оказался довольно широким, а каменные стены тщательно отполированы. Однако монахи, которые проделали всю эту изнурительную работу, не слишком заботились об украшении своего жилища. Лишь кое-где виднелись парящие фигуры, указывающих вперед архангелов. Зейл задержался у третьего высеченного в стене барельефа. Хамбарт у него под рукой терял терпение. «Зейл, парень, я уставился в голую стену, в дюйме от того места, где полагалось бы быть моему носу. Сдается мне, там повыше есть что-то поинтереснее». Некромант поднял череп так, чтобы его мертвый спутник мог видеть изображение. «Ангел цел». «Ну и что?» Подойдя к следующему барельефу, Зейл убедился, что и тот совершенно не испорчен. «Почему такой маг, как Грегус Матци, оставил эти фигуры нетронутыми?» «Может, не хотел мусорить в собственном доме?» «Это что-то значит, Хамбарт». Но что точно, некромант не знал. Он пошел дальше, поглядывая то и дело на небесных проводников. На изображениях лежал лишь легкий налет времени и ничего больше. Нет, Матци не причинил вреда ни одной скульптуре в своем жилище. И Зейл никак не мог понять причины. Наконец они достигли первых комнат, тоже вырубленных в скале. Комнат, которыми их последний владелец, видимо, не слишком часто пользовался. Мебели почти не осталось. Они увидели лишь несколько сохранившихся кроватей, чье дерево еще не превратилось в труху. «Старина Грегус никогда не казался мне особо общительным», – негромко заметил Хамбарт. «Похоже, так оно и есть. Не думаю, что к нему часто заглядывали гости». После нескольких почти одинаковых комнат Зейл наткнулся на уводящие вниз ступени. Конца лестницы видно не было, так что некромант спускался с большой осторожностью, выставив перед собой кинжал и бормоча заклинания. К счастью, Ловушек и демонов тут не оказалось. Ступени привели его в короткий коридор с тремя закрытыми дверями, одной на торце и двумя по бокам. Быстрый осмотр показал, что они совершенно одинаковые, а поднесенный к створкам череп сообщил Зейлу, что ни одна из них не защищена никакими заклятиями. «Я тут вспомнил любопытную историю о неком искателе приключений», ответил череп на вопрос некроманта, какую бы дверь он предпочел. «Он тоже подошел к трем таким же дверям. Ему сказали, что одна ведет к сокровищу, другая к выходу, а за третьей его ждет мучительная смерть. Но парень подумал-подумал, послушал-послушал, прижав к дверям ухо, и, наконец, сделал выбор». Зейл, которому как раз приглянулась левая створка, не сразу заметил, что разговорчивый Хамбард вдруг замолчал. «И что произошло?» «Он распахнул одну, и тут же был съеден стаей призраков, естественно. Оказалось, что ни одна из дверей не вела к золоту и спасению. А все готовили чудовищный скверный конец тому, кто...» «Заткнись, Хамбард». Хотя череп и не увидел никаких чар, Зейл побаивался. Запихнув своего покойного спутника обратно в мешок, он с опаской приблизился к левой двери. Но в последний момент передумал и толкнул правую створку. За дверью оказались просторные пыльные покои. Совершенно пустые. «Тебя еще не съели?» – раздался приглушенный голос Хамбарта. Некромант скорчил гримассу. Пускай Грегус Матце и захватил себе то, что осталось от древнего монастыря, но, похоже, колдун совсем не бывал здесь. Зейл подумал, что надо было все-таки сперва обыскать наружные комнаты. Потоптавшись на пороге, он направился к двери, которая была напротив лестницы. Она должна быть главной. Собравшись с духом, Зейл распахнул ее. Перед ним возникли ряды полусгнивших столов, над которыми парил архангел, поднявший одну руку для благословения вошедших. Зейл выругался, сообразив, что попал в трапезную. Судя по виду помещения, Матце не заглядывал и в эти покои. Маг резко развернулся и направился к последней двери. Выставив перед собой сверкающий кинжал, Зейл толкнул створку. И зажмурился, спасаясь от множества бликов, запрыгавших по бокам бесчисленных стеклянных колб, пузырьков и прочих загадочных сосудов, отразивших неяркий свет его кинжала, выстроившихся повсюду и даже свисающих с потолка. Зейл замер, захлебываясь зрелищем. Вот оно, царство Грегуса Матце. Здесь был его рабочий кабинет. Подняв повыше кинжал, словно фонарь, Зейл увидел кувшины со всевозможными травами, заспиртованными созданиями. Некоторых некромант никогда прежде не видел. Десятками химических веществ и препаратов, как жидких, так и в виде порошков. Здесь стояли полки с книгами и свитками. На столах лежали развернутые пергаменты с записями и рисунками, а некоторые предметы висели на прикрепленных к потолку цепочках. И все блестело, как отполированное, словно еще вчера Грегус работал в этом кабинете. В сущности, понял Зейл, для этого святилища действительно прошло всего несколько дней. Особенности Лимба вновь сохранили историю. «Тут должно быть очень интересно», напомнил о себе Хамбард. Вытащив череп, некромант поставил его на центральный стол, за которым Малик когда-то вел записи. Положив рядом кинжал, Зейл взглянул на листы. «Что там?» «Узоры заклинаний, теоретические выкладки. Этот Грегус Матце был мыслителем-практиком». Некромант нахмурился. «Не совсем то, чего я от него ожидал». «Зло может быть весьма умным, если ты это имеешь в виду, парень». Зейл углубился в изучение заметок. «Да, но все эти записи касаются только того, как сделать возможным доступ на небеса. Такое впечатление, что это писал тот, кто по-настоящему верил в это». Бросив еще один взгляд на пергамент, некромант огляделся по сторонам. При тускловатом свете кинжала Зейл увидел, что комната куда просторнее, чем ему показалось в начале. Он различал уходящие вдали ряды полок, кувшины на них. «Эй, ты же не собираешься бросить меня тут в одиночестве, а?» «Ничего с тобой не случится, Хамбард. Легко так говорить тому, у кого есть ноги». Не обратив внимания на вопли черепа, Зейл двинулся дальше вглубь кабинета Грегоса Матце. Из склянок на него пялились выпученные невидящие глаза давно почивших существ. Огромные черные и малиновые пауки плавали в густом и вязком сиропе. Там были личинки песчаных маготов и даже фетиш. Людоед. Один из самых опасных обитателей джунглей. С тельцем детской куколки и мордой подобной маске тотему. Полчища этих тварей прятались среди густой листвы и скопом нападали на неосторожных путников. Некроманты натыкались на этих мерзких тварей, уничтожали их, поскольку фетиши умели только убивать. «Эй, Зейл, ты там еще жив?» «Я здесь, Хамбард». «Но я тоже, хотя я не скажу, что у меня есть выбор». Один экземпляр привлек особое внимание некроманта. Сперва он решил, что это просто образчик кожи, квадратный кусок, возможно, от одной из щупастых речных бестий. Но, вглядевшись попристальней в серый лоскут размером с ладонь, он увидел на каждом углу по три крошечных, но очень острых коготка, а в центре – то, что, вероятно, являлось ртом. По краям квадрата виднелись клочки шерсти. Заинтригованный, Зейл снял сосуд с полки и поставил его на ближайший стол. «Что там у тебя, мальчик? Я слышал, как звякнуло стекло». «Ничего, о чем тебе стоило бы беспокоиться». Некромант снял крышку и щипцами выудил причудливый экземпляр из мутного супа, в котором он плавал. С квадратного существа стекали капли, падая обратно в сосуд. Некромант осторожно потыкал его кинжалом. «Не хочу вмешиваться в мальчик, но если ты собираешься исследовать каждый треклятый кувшинчик...» Зейл обернулся через плечо на белеющий позади череп. «Я недолго». Внезапно из стеклянки раздалось шипение. Щипцы выпали из его руки. Вокруг верхней половины тела некроманта вдруг обвилось что-то тяжелое, душное. «Зейл! Зейл, парень!» Некромант только сипел. Сочащееся влагой пульсирующее существо со шкурой аллигатора облепило его лицо, плечи и почти всю руку. Зейл задыхался, не в силах закричать. В спину его словно вонзились острые ножи, разрывая заговоренную одежду, будто простую тряпку. Острые зубы вгрызлись в грудь. Слишком поздно он осознал, что выронил кинжал. Зейл попытался произнести заклинание, но поздно. Оба упали на пол. Удар о каменную поверхность чуть не лишил Зейла сознания. Если он упадет в обморок, это будет означать верную и страшную смерть. Шипение стало еще громче, еще зловещее и чудовищнее. Стремящееся поглотить человека расползлось еще дальше. Теперь оно покрывало тело некроманта до самых бедер. Зейл знал, что если тварь окутает его целиком, это будет означать конец. Изо всех своих сил он попытался оторвать от себя влажный покров, но коготки надежно вцепились в спину, кромсая плоть. Боль едва не вынудила его прекратить сопротивление. Откуда-то донесся приглушенный, отчаянный голос Хамбарда Вессела. «Зейл, парень, я вижу свет. Кажется, клинок слева от тебя. Всего на несколько дюймов левее». Зейл с трудом перекатился вместе с противником туда, куда указал череп. Он почувствовал что-то около плеча, но противник оттащил его от цели. Хамбард кричал что-то еще, но толстая, удушающая шкура неизвестной твари заглушила все звуки. Преисполнившись отчаяния, Зейл снова метнул свое тело влево. На этот раз рукоять кинжала оказалась у него под лопаткой. Полузадушенный, почти съеденный, он извернулся, пытаясь достать оружие правой рукой. Острые зубы сомкнулись на предплечье Зейла с такой свирепостью, что некромант закричал бы, если бы мог. Но он заставил себя тянуться к костяному кинжалу. Вот пальцы коснулись клинка, и хотя маг знал, что это причинит ему еще большие муки, все же крепко стиснул острое лезвие. Из порезанных пальцев хлынула кровь, но некромант подтянул кинжал к себе, одновременно беззвучно читая самое быстрое и надежное заклинание из тех, что пришли ему в голову. Кинжал выбросил из себя костяное копье. которая мгновенно насквозь пронзила толстую шкуру монстра, распарывая плоть и устремилась ввысь к потолку. Чудовищный неприятель Зейла затрепетал, испуская странный, режущий уши звук, и стал отползать, заливая некромантов вонючей сукровицей. А Зейл вознес хвалу дракону Трыг-Оулу. Копье представляло собой коготь магического левиафана, посредника между почитателем Рашмы и их богом. В прошлом Зейл дважды призывал костяное копье, одно из самых эффективных боевых заклинаний некромантов, но никогда еще при столь грозных обстоятельствах. Однако, несмотря на жуткую рану, чудовищное создание явно не собиралось умирать. Быстро-быстро заскользило оно к потолку и забилось в угол, оставив за собой влажный и липкий след. «Ты в порядке, парень?» «Жить буду, спасибо, Хамбард». Череп хрюкнул. «Благодарить меня будешь, когда покончишь с этим гнусным лоскутом». Зейл кивнул, направив кинжал в сторону тяжело дышащего создания. Он пробормотал новое заклинание. Трыг-Оул уже помог ему. Возможно, великий дракон окажет еще одно благодеяние. В воздухе засветились костяные дротики размером с кинжал, метнувшись вверх с поразительной скоростью. Существо под потолком и пошевелиться не успело. Безжалостные, острые как иглы снаряды, с лету вонзились в жесткую шкуру. Дождь крови, или что там текло по жилам чудовища, обдал некроманта, кабинет и бронящийся череп. Монстр был разорван в клочья. Он попытался бежать, но Зейл призвал Дентрак, зубы Трыг-Оула, пригвоздившие барахтающуюся лепешку к потолку и стене. Движения противника становились все слабее. Все реже он вздрагивал, да и поток льющейся из него жидкости почти прекратился. Наконец чудовище замерло. «Зейл! Зейл!» – звал Хамбард. «О, боги! Вытряси с меня эту слизь! Клянусь, даже без доброго носа я чую ее зловоние!» «Тише, Хамбард!» – прохрипел некромант. Двойной призыв Трыг-Оула исчерпал его силы. Если бы он подготовился лучше, этого бы не случилось. Но внезапное нападение существа быстро лишило его сил. Зейл сидел, озирая коллекцию, собранную Грегусом Матци за всю его жизнь. Монстр был одним из многих экземпляров. Означает ли это, что в каждом образце коллекции колдуна еще треплется жизнь? Зейл не знал, кого благодарить за то, что полки не опрокинулись и на полу не лежат разбитые склянки с вывалившимся содержимым. Некромант не сомневался, что в комнате, наполненной странными и свирепыми созданиями, он бы долго не прожил. Почувствовав, что ноги окрепли настолько, что им уже можно доверять, Зейл вернулся к столу, на котором лежал череп. Толстый слой вязкой желтоватой сукровицы покрывал большую часть того, что осталось от Хамбарда Вессела. Отыскав на своем плаще более-менее чистый уголок, некромант тщательно вытер череп. Впрочем, не слишком хорошо. «Фу, иногда я жалею, что ты не оставил меня спокойно гнить там, где нашел, мальчик». «К тому времени ты давно бы уже сгнил, Хамбард», — напомнил Зейл. Переставив череп на чистую часть стола, он огляделся, и что-то на стене справа привлекло его внимание. «Ох, что, не очередная из этих тварей, надеюсь?» «Нет». Бледный чародей подошел к заинтересовавшему его предмету. «Это всего лишь плащ, Хамбард. Всего лишь плащ. Плащ, который когда-то носил Грегус Матци. Однако, так заинтересовала Зейла не сама одежда, а то, что можно найти на ней. При свете кинжала он начал осторожно осматривать находку. Вот. Некромант аккуратно извлек из-под воротника два волоска. Еще лучше, чем одежда. Прядь волос гарантирует практически верный успех тому, кто замыслил призвать тень человека. Ты, наконец, получил, что хотел? Да. Это поможет нам вызвать призрак колдуна. Отлично. Приятно будет снова увидеть старину Грегуса после стольких лет. Надеюсь, он сохранился лучше, чем я. Осматривая покои, Зейл приметил широкое открытое пространство сбоку от входа. Приблизившись, он увидел начертанные на полу символы. Как заманчиво. И как обнадеживающе призвать дух Грегуса Матца именно туда, где он творил собственные заклинания. Бормоча про себя магическую формулу, некромант опустился на колени и принялся чертить на полу острием кинжала. Кинжал медленно скользил по каменной поверхности, оставляя за собой тонкий след. В центре нового узора чародей положил два волоска. Осторожно, чтобы не потревожить их, Зейл занес над ними свободную руку, а затем кинжалом вскрыл один из недавних порезов. Из едва затянувшейся раны заструилась кровь. Три алые капли упали на волосы. От тронутых кровью фолликул потянулся зеленоватый дым. Некромант запел. Он произнес имя Грегуса Матцы один раз, второй, третий. Выросший перед ним столб зеленоватого дыма приобрел неясную форму человека. «Я призываю тебя трижды, Грегус Матцы!» — крикнул Зейл на обычном языке. «Трижды заклинаю. Мне нужно знание, знание, которое есть только у тебя. Приди ко мне, Грегус Матцы. Пусть твоя тень еще раз прогуляется по миру смертных. Пусть она вернется вместо твоего прошлого, тем, что было когда-то частью твоего существа. Я призываю тебя». Теперь дым вытянулся во весь человеческий рост, обернувшись облаченной в балахон фигурой. Зейл снова протяжно затянул слова забытого языка, слова, которые знают лишь заклинатели. Но когда успех казался совсем близок, все пошло наперекосяк. Вал дыма внезапно иссяк. На глазах ошеломленного некроманта возникшая была фигура начала быстро таять. Волоски скорчились и вспыхнули, будто брошенные в голодное пламя. «Нет», — выдохнул Зейл. Рука его метнулась к добыче, но прежде чем он успел прикоснуться к волосам, они рассыпались в прах. Несколько секунд маг стоял на коленях, тупо разглядывая последствия своего поражения. Только когда заговорил Хамбард, некромант вздрогнул и поднялся. «Что случилось, парень?» Не отрывая глаз от узора и пыли, бывшей только что драгоценными волосками, Зейл качнул головой. «Я не...» Он остановился, внезапно уставившись в темноту. «Зейл?» «Я не знаю, почему мы только что потерпели неудачу, Хамбард», прошептал некромант, продолжая глядеть в пустоту. «У нас не было ни единого шанса. Попытка заранее была обречена. Я только сейчас это понял». «А ты не мог бы высказаться яснее?» – несколько раздраженно попросил Череп. «И объяснить всем нам, обычным, бывшим смертным, попроще!» Зейл повернулся. «Куда уж проще, Хамбард. Есть только одна причина, отчего попытка призвать дух Грегуса Матцы оказалась тщетной. Он все еще жив».